«Она не предусмотрительна», — продолжал он. «Она сумела только взнос дать его, но не позаботилась ни о воде, ни о провизии. Дня через три при этих условиях вы лежали бы мертвыми на дороге». «На какой дороге?» Тенидзерга больше уже не лязгала зубами. Она глядела на Туарега со смесью страха и надежды. Сигир бен Шейх продолжал. «Лейтенант, подойди-ка сюда, к верблюду. Я тебе должен кое-что объяснить». Когда я подошел к нему, он сказал. «Видишь, с каждой стороны прикреплено помеху с водой. Берегите эту воду, как зеницу ока, ибо вам придется ехать по ужасной дороге. Может случиться, что на протяжении 500 километров вы не встретите ни одного колодца». «Здесь, — продолжал он, — находятся коробки с консервами. Их немного, ибо вода более драгоценна. Сюда же я спрятал карабин. Твой карабин, Сиди. Дай Бог, чтобы тебе пришлось пользоваться им только для охоты на антилоп. А теперь вот что». Он развернул свиток бумаги. Я увидел, что его суровое лицо улыбается. Он склонился над бумагой и поднял на меня глаза. «Куда ты думал направиться, выйдя за пределы оград?» — спросил он. «Обратно к тому месту, где ты встретил нас, капитана Маранжа и меня». Сигир бен Шейх покачал головой. «Я так и думал», — прошептал он и добавил. «Завтра, еще до захода солнца, тебя и эту девчонку поймали и растерзали бы», — холодно сказал он. После некоторого молчания он снова заговорил. «Все, что к северу, — это Хагар, а весь Хагар подвластен Антинеи. Вы должны идти не к северу, а к югу». «Хорошо, мы направимся к югу», — ответил я. «Куда именно?» «Через селе к Тимисао». Туарег снова покачал головой. «Вас будут разыскивать и в этом направлении», — сказал он. «Это отличная дорога, дорога со многими колодцами. Они знают, что эта дорога известна тебе. Туареги не приминут поджидать тебя у колодцев». «Тогда, следовательно, — сказал Сигир бен Шейх, — чтобы не быть пойманным на дорогу Тамисао-Тамбукту, вам можно будет выйти только в 700 километрах отсюда, около Ихируана, а еще лучше — около Оэда-Телемси. Там кончаются владения хагарских туарегов и начинается земля ауле-эмитских туарегов». Танит-Зерга при этих словах подала голос. «Ауле-эмитские туареги разгромили мою деревню и продали меня в рабство. Я не хочу проезжать через их земли». «Замолчи, противная букашка», — сурово сказал Сигир бен Шейх. Он снова заговорил, по-прежнему обращаясь исключительно ко мне. «То, что я сказал, верно, но и девчонка не ошибалась. Ауле-эмиды — свирепый народ. Но они боятся французов. Многие из них поддерживают отношения с вашими постами на севере Нигера. С другой стороны, они враждуют с хагарцами, так что те не решатся преследовать вас на их земле. Я дал вам добрый совет. Выйдите на дорогу в Тамбукту, только в том месте, где она проходит уже по земле ауле-эмитских туарегов. Эта территория обильна лесами и источниками. Если же вам удастся добраться до Уэда-Телемси, весь конец своего путешествия вы совершите под сводом цветущих мимоз. Кроме того, отсюда путь к Уэду-Телемси короче, чем к Тимисао, и лежит на прямой линии». «Правда, дорога прямая», — возразил я, — «но для того, чтобы пройти ее, нужно пересечь Танезруфт». Сигир бен Шейх нетерпеливо покачал головой. «Сигир бен Шейх знает это», — сказал он. «Он отлично знает, что такое Танезруфт. Больше того, он, который сходил вдоль и поперек всю Сахару, дрожит при мысли о переходе через Танезруфт и через Южный тащили.